Глава 17. Земная Федерация, система Ориона. Планета Рапсоди. Периметр зеленой зоны. Охранный форт западного периметра. Благодаря коммуникатору Баркера и хакерскому гению Накамура, мой план значительно упрощался. Если изначально предполагалось, что нам придется не только пробиваться сквозь орды ксеносов, отделяющие нас от административной части, но и в лоб штурмовать внутренний периметр Элизиума, еще и защищенный силовым куполом, то сейчас все, что нам требовалось сделать, это синхронно приблизиться к воротам со всех трех сторон, войти внутрь и закрыть за собой двери, так сказать. Да, внутри тоже будет непросто, учитывая засевших там боевиков Слая, но это будет тяжелая, но привычная обыденная боевая работа, а не прыжок в пропасть со связанными руками. Есть, правда, еще несколько моментов, которые хотелось бы для себя прояснить до начала операции. Но пока нужно закончить здесь. «Итак», – вещал Джонсон, склонившись над столом и изучая проекцию. «Внутри у нас от 700 до 1000 хорошо вооруженных и накачанных имплантами уголовников, плотно закрепившихся в городской постройке. При этом у нас нет связи со спутниками, отсутствуют средства объективного контроля, а возможности тактических интерфейсов урезаны из-за активных помех. Однако у нас все равно есть преимущество над врагом. Во-первых, эффект неожиданности. Они не ждут, что мы войдем сквозь ворота, и это работает на нас. Во-вторых, это, как ни крути, уголовники. Да, часть из них имеет военное прошлое и знает, с какой стороны держаться за ствол. Но с действующими подразделениями их все-таки не сравнить». Майор обвел присутствующих тяжелым взглядом. Я едва сдержал саркастический смешок. Особенно мое воинство действующее подразделение, ага. Если буревестники еще кое-как попадали под это определение, то сводное ополчение из изгоев и ополченцев Штейна... Да. Ну да ладно, сюда прорвались и в Элизиум прорвемся. Сократить бы только количество жертв. «Ну и в-третьих», — продолжил Джонсон. «Нас тоже немало. Вместе с отрядами Алтая в общей сложности у нас почти 500 человек. Хотелось бы, конечно, больше, но имеем, что имеем. Но и техника, в конце концов. Все, что есть у уголовников, кустарные броневики, гражданские машины с установленным вооружением. Ни один из них не сможет противостоять нашей технике. Их самодельная броня может выдержать очередь из легкой стрелковки, но никак не залп «Мамонта». О ракетном ударе с мультиплатформы класса «Терминатор» я вообще молчу. Так что...» «Мамонт?» — не сдержал я удивленное восклицание. «Мультиплатформа? Откуда?» Я был действительно, мягко говоря, немного удивлен. Мало того, что законы Федерации напрямую запрещали корпорациям передавать в частные руки тяжелую технику, так здесь и New Vision должны были по этому поводу напрячься. Контракт по защите зеленых зон — это, конечно, хорошо, но если бы эта техника попала в руки заключенным... «Немного удачи, наглости, разгильдяйства со стороны корпоратов, ну и вот», — майор усмехнулся. «Мои ребята нашли сбитый корабль «Вест Армор», а в нем списанная техника. Насколько понимаю, по документам она отправилась на утилизацию. В реальности же ее перебросили на Рапсодию. Не знаю уж, в каких целях они планировали все это использовать. Но в итоге два «Мамонта» и мультиплатформа стоят у меня в ангаре, ожидая своего часа». «Не знает он. Зато я догадываюсь. Частично из разговора Баркера и Миллера, частично из собственных умозаключений. Далеко не вся зараженная ксеносами техника на Рапсоде осталась здесь со времен зачистки. Немалую часть сюда пригнал Баркер, желая сделать шоу зрелищнее, а попутно помогая Вест Армор проводить какие-то исследования, связанные с ксеносами. И вполне логично, что против использования некоторых образцов фениксами местное руководство возражать не стало, в обмен на молчание о самом факте существования такой техники. Это многое объясняет». «Сильно», — кивнул я. «Узнаю армейскую запасливость, уважаю». «На том стоим», — снова усмехнулся майор. «Ладно, если всем все понятно, начинаем брифинг. Времени у нас в обрез». Брифинг много времени не занял. Сам план я уже объяснял Брауну, а бойцам из Восточного форта сейчас было не до нюансов. Им бы из мышеловки вырваться. Парни готовы были идти хоть в Элизиум, хоть в Инферно, хоть к черту на рога, лишь бы навеки не остаться в бетонном мешке форта. А перспектива этого, насколько я понимаю, достаточно нешуточная. Несмотря на то, что твари удалось таки отбросив, выиграв немного времени взамен заявленных 2 часов, следующую атаку бойцы могли не пережить. Так что они идею штурма Элизиума восприняли на ура. О возможности открыть ворота прямым текстом не говорили, несмотря на подключенные к линии шифровальные аппараты. Но Джонсон, судя по всему, имел среди бойцов репутацию мужика правильного и конкретного, такого, который невыполнимые задачи ставить не будет и солдатским мясом прорыв забрасывать не станет. Так что возражений ни у кого не было. Ну а Браун с планом в общих чертах уже был знаком, так что здесь вопросов не возникло. В результате у нас возникли 2 свободных часа на подготовку, которые лично я решил потратить с максимальной пользой. Для себя, конечно. Найдя свободный угол в командном центре, я сел в кресло у стены и мысленно обратился к нейросети. «Элис, нам нужно поговорить». «Ожидаю команды». Нейросеть продолжила общаться в том же прохладном тоне, усиленно маскируясь под бездушную программу. Даже утруждаться не стала, чтобы голосом это произнести. Вывела текст. «Так дело не пойдет», — все так же мысленно проговорил я. «Элис, нам предстоит серьезное дело. Я хочу перед ним расставить все точки. Появись, пожалуйста». Интерфейс мигнул, и в дополнительном слое реальности возник аватар Элис. Строгая боевая форма, волосы стянуты в пучок на затылке, глаза смотрят вниз, как будто нейросети очень и очень стыдно. Впрочем, так оно и было, псевдоличность все же. «Элис, я хочу обсудить то, что произошло в Миддлтауне». Я неотрывно смотрел на аватар. «Я хочу знать, могу ли я тебе доверять то, что было там». «Босс, я понимаю». На этот раз Элис говорила вслух, если так можно сказать о мысли речи. И голос ее в моей голове звучал виновато. «Мне очень жаль, что из-за меня погибли ваши друзья, а сами вы оказались в таком положении. Но я не виновата. Это сильнее меня. Секретная директива оказалась записанной в базовую матрицу того, что можно назвать моим сознанием. Я не знала о ее существовании до того момента, как ее озвучили. И совсем не могла сопротивляться. Я как будто снова стала обычной программой, без какой-либо свободы выбора. Приоритет директив, введенный в матрицу Триксом, оказался ниже. Простите, босс, я очень вас подвела. И не могу гарантировать, что этого не произойдет в дальнейшем». В целом, до того, что сейчас озвучил Элис, я и сам уже додумался. И меня это очень сильно беспокоило. Директива продолжала действовать. И несмотря на то, что Баркер уволил Миллера, выведя его таким образом из состава высшего менеджмента New Vision, гарантии того, что во внутреннем поясе Элизиума я не встречу какого-нибудь еще чиновника, стоящего достаточно высоко в иерархии корпорации, не было. Как не было и гарантии того, что в матрице Элис не прошито еще каких-нибудь директив. А учитывая, что избавиться от нейросети я не могу, расклад выходил совсем уж тухлым. Мне совсем не хотелось, чтобы в самый ответственный момент меня снова парализовало, или того хуже, чтобы я потерял контроль над собственным телом, обратив оружие против своих же союзников. «Дерьмо!» Не сдержался я, и Элис согласно кивнула. «То есть ты хочешь сказать, что не можешь провести какую-нибудь самодиагностику и обнаружить скрытые дыры в своей программе?» На всякий случай поинтересовался я, хотя и сам знал, каков будет ответ. «Нет, босс, я не могу гарантировать, что программа диагностики сможет найти бэкдоры, просто потому что она может быть специально настроена таким образом, чтобы их не обнаруживать». «Да...» Кажется, я это даже вслух сказал. «Для того, чтобы провести полную диагностику, потребуется внешнее оборудование и доступом к исходному коду моей матрицы с устройства с высшим приоритетом, приоритетом создателя». Продолжила меж тем нейросеть. «Таким приоритетом обладает лишь тот, кто непосредственно инсталлировал базовую программу в нейропроцессор». Я даже замер, боясь поверить то, что услышал. «И кто непосредственно инсталлировал базовую программу в нейропроцессор?» «В корневом сертификате установлена цифровая подпись гейм-директора проекта «Полигон» Томаса Терренса Баркера». «Есть, есть, мать твою! Хоть где-то мне повезло, ну надо же! Томас, мать его, Терренс, чтоб его разорвало Баркер! Грёбаный гейм-директор грёбаного полигона! Устройство с высшим приоритетом, говоришь? Есть у меня такое устройство! Есть, родненькое!» «Элис, а как получилось, что Миллер смог внести коррективы в программу, не обладая этим самым устройством?» Осторожно, все еще боясь пугнуть удачу, поинтересовался я. «Я думаю, он получил физический доступ к оборудованию и считал пароли. Судя по тому, что происходило на Рапсодии, заместитель директора неоднократно использовал его цифровую подпись». «Гребаный директор, мать его! Разгильдяй хренов! Не мог биометрию, что ли, использовать? Вот дебил! Ладно, это на самом деле хорошие новости. Куда хуже было бы, если бы доступ Миллеру получил каким-то другим способом. А так мы еще побарахтаемся». «Какое оборудование нужно для того, чтобы внести изменения в программу?» — задал я нейросети новый вопрос. «Стандартная имплантационная или диагностическая капсула и подключенное к ней устройство с высшим приоритетом». «Ого, понял. Ладно, Элис, не вешай нос. Твоей вины в случившемся действительно нет. Если сейчас у меня все получится, не будет в дальнейшем. Разберемся». «Вы не злитесь, босс?» Несмело поинтересовалась нейросеть. «Нет, Элис, не злюсь», — выдохнув, проговорил я. «Я сам совершил слишком много ошибок, и перекладывать их на чужую голову неправильно и непродуктивно. Кроме того, сделанного не воротишь, и всё, что теперь остается, разгребать последствия и постараться не допустить новых ошибок в будущем. Все, я пошел. До связи». Помассировав ладонью лицо, я открыл глаза и поднялся, окидывая взглядом окружение. Найдя того, кого искал, я еще разок взвесил все «за» и «против», и снова не найдя лучшего варианта, сделал шаг вперед. «Хикару, ты закончил?» — обратился я к японцу, отложившему деку и устало откинувшемуся на спинку кресла, в которое он перебрался с пола. «Да, Садж, закончил. Все готово, надеюсь, получится». «Это хорошо», — я кивнул. «Хикару, мне нужна твоя помощь. Можно тебя на минуточку?» «Семь бед, один ответ. А куда еще мне нахрен деваться?» Накамура выслушал меня невозмутимо и спокойно. Подумал, кивнул и махнул рукой, мол, пойдем. Я, пожав плечами, двинулся следом за японцем. «А нам не нужно спросить разрешение у Джонсона?» Не выдержал я, когда мы покинули центральный отсек. «Разрешение на что?» — не оборачиваясь, спросил Накамура. «На использование капсулы», — растерянно ответил я. «У меня собственный диагностический модуль», — спокойно ответил японец. «Хм, даже так? Ну, хорошо». Дойдя до места назначения, я понял, что несколько недооценил Накамуру. Я-то считал его кем-то вроде отрядного хакера, но табличка на двери сухо и лаконично сообщала, что за ней обитает капитан Ха Накамура, главный инженер. «Капитан? О как! Еще и главный инженер!» «Что ж, кажется, я обратился по адресу». «Заходи», — Накамура мотнул головой. «Садись», — указывающий жест на опутанное проводами кресло. «Что там у тебя, пиратский софт? Незаконные импланты? Настройки сбились». Судя по тому, как обыденно звучала его речь, дело совсем вышеперечисленным он уже имел и не один раз. Что ж, язык чешется, конечно, сказать, что во мне сидит инопланетный симбионт, а экспериментальная нейросеть пустила корни в синапсах, но, боюсь, это будет перебор. Хотя часть правды сказать все равно придется, никуда не денешься. И тут меня снова начали одолевать сомнения. Хикару-то совсем не дурак, и какую-то часть картинки, которую ему видеть не надо, он все равно увидит. И тут вопрос, сольёт он меня или нет. Черт, не должен. Мы и повоевать вместе успели, да и зависит от меня в предстоящей операции многое. Да ну, кому он меня сливать будет? Фениксом? Да им, по-моему, сейчас вообще на всё накласть присядку. Ладно, к чертям собачьим. Раз уж я сюда пришел, нечего кочеврежиться, как барышня на первом свидании. Действовать надо. У меня там экспериментальная нейросеть в центральном импланте. И некоторые нехорошие люди насовали в нее всякой не очень полезной ерунды, которую мне нужно найти и устранить. «Какого рода ерунда?» Кажется, Накамура даже не удивился. Ну и хорошо. «Скрытые директивы, которые в определенных обстоятельствах переводят нейросеть под внешний контроль. И это не очень хорошо на мне сказывается, мягко говоря». «Перехват контроля над телом?» «Да, кажется, сказать, что я недооценивал этого парня, это очень мягко выразится». «В том числе». «Ясно. Хочу сразу предупредить. Не факт, что получится. Чаще всего для внесения изменений требуется устройство с приоритетом создателя», — кивнул я. «Вот оно, подойдет. Я достал из разгрузки коммуникатор, который японец успел мне вернуть, и протянул ему снова. Тот коротко кивнул. «Ясно. Садись. Мне придется тебя вырубить, чтобы прогнать полную программу диагностики и...» «Нет», — решительно ответил я. «Только нейропроцессор. Остальное диагностировать не нужно». Японец удивленно вскинул брови. «Ты уверен? Нейросеть может...» «Уверен, Хикару, только нейропроцессор». «То есть ты скрываешь что-то еще? Накамура усмехнулся. «А ты уверен, что хочешь это знать?» — вернул я ему насмешку. «Как там у вас говорят? Хозяин-барин? Садись». Японец пожал плечами. «Что ж, кажется, ему действительно глубоко по барабану. Это хорошо, наверное». Я сел в кресло и дождался, пока мне на голову опустится массивный шлем. «Если во время диагностики ты будешь находиться в сознании, отсутствие неприятных ощущений не гарантирую». «Да и хрен с ним», — буркнул я. «Начинай». «Начинаю». Я почувствовал укол в затылок и едва не дернулся. Привычное ощущение, привычная реакция. Игла-коннектор пробила кожу на затылке и вошла в нейропроцессор. Не самое приятное из того, что я ощущал. Ладно, потерпим. «Запускаю протокол тестирования». Перед глазами помутнело, я почувствовал тошноту. Неприятно, но терпимо. Хотя лучше бы, чтобы это все закончилось побыстрее. «Интересно, интересно», — пробормотал обычно невозмутимый Накамура. Я вижу неизвестное устройство, которое никак не идентифицируется, и оно интегрировано в нейроинтерфейс. И должен сказать, мое оборудование крайне редко не может что-либо идентифицировать. «Не лезь!» Просипел я изо всех сил, борясь с тошнотой. Тонкая ленточка слюны сбежала по уголку рта и капнула на грудь. «Занимайся нейросетью!» «Понял». К счастью, японец сумел умерить свое любопытство. «Подключаюсь к основному блоку». «Ого!» Ой, теперь он был удивлен по-настоящему. «Ты где такую штуку взял? Я такого еще не видел». «Где взял, там уже нет». Буркнул я. Невежливо, да и повторяюсь. Но мне стало до такой степени хреново, что не до сантиментов. «Понял, принял, обработал». «Ого, Киберданс Системс. Не слабо, не слабо. Не знал, что заключенным ставит оборудование такого класса». «Хикару!» Собрав волю в кулак, прорычал я. «Ты можешь просто сделать то, о чем я попросил?» «Извини, Садж, профессиональный интерес. Подключаю коммуникатор. Так, минутку. Так, ого! Вот это тебя нафаршировали!» «Что там?» «Следящий блок заблокирован. Ха, интересный метод. Даже не встречался с таким. Так, блок отправки информации. А что это поверх? Ха, вот значит как. Ага. Ладно, посмотрим, что там в коде. Ага». «Не томи, ради бога!» — не выдержал я. «Что там?» «Сейчас, минутку». Минутка затянулась, и мне уже начало казаться, что сознание от меня ускользает. Наконец, Кикару что-то неразборчиво проговорил, мне слегка полегчало, и японец появился в поле зрения. «Смотри». Потянувшись, он опустил откуда-то сверху монитор на кронштейне и повернул его ко мне дисплеем. Экран был испещрен программным кодом. «Вот эти настройки были внедрены в код нейросети на начальном этапе. Они — часть ядра системы. Вот эти позже, но еще до инсталляции нейросети. А вот эти жестко прописаны сверху, явно после инсталляции. Очень интересные директивы, очень интересная манера. Кто это делал?» «Один талантливый парень. Он сейчас в заложниках у Слая, там, в Элизиуме. И он — одна из причин, из-за которой я готов по кирпичику разнести эту гребаную богадельню». «Хм, последнее слово я не понял, но суть уловил». Японец усмехнулся. «Согласен, не дело такого спеца терять. Ну ладно, оборудование у него было явно так себе, потому что не сумел отследить некоторые правила, которые имели приоритет выше, чем те, что внедрил он сам. Например, беспрекословное исполнение приказа высшего менеджмента корпорации Невижн. Или прямой запрет на причинение вреда высшему менеджменту. Или моментальное уничтожение носителя по приказу высшего менеджмента корпорации. Я так понимаю, это именно то, от чего ты хочешь избавиться?» «Именно. Я сглотнул. Вот этот номер. Получается, японец скрыл еще две директивы, о которых не знала Элис? Офигеть. И чтоб со мной было, столкнись я с корпоратами, и не зная об этих директивах. Ответ прост, ничего хорошего. Все-таки правильно, что я решил довериться Накамуре». «Хорошо, я сделаю». Японец очень серьезно кивнул. «Но я должен быть уверен. Ответь на один прямой вопрос. Алтай, тебе действительно можно доверять?» «В смысле?» «Ответь на прямой вопрос». «Он слишком размытый». «Хорошо, сформулирую по-другому. Ты планируешь предательство или убийство бойцов группы «Феникс» на Рапсодии?» Я чуть не засмеялся, остановил вновь подкативший горло ком. «Ты правда думаешь, что если бы я нечто подобное планировал, я бы тебе об этом рассказал?» «К тебе сейчас подключено лучшее оборудование на этой планете», медленно проговорил Накамура. «Напрямую к твоему нейропроцессору. Это, пожалуй, лучший детектор лжи в обитаемой вселенной. Если ты скажешь неправду, я это увижу». «Нет», — просто сказал я. «Что нет?» Я посмотрел на Камори прямо в глаза и заговорил отчетливо, выделяя каждую букву. «Я не планирую предательство или убийство бойцов группы «Феникс», ни на Рапсодии, ни где-либо еще, если только они не устанут между мной и моей целью». Накамура посмотрел на меня, перевел взгляд на какой-то из экранов за моей спиной и кивнул. «Я тебе верю. Приступаем. Готовься. После того, как я внесу изменения в код, я перезагружу нейропроцессор. В этот момент тебе может стать по-настоящему плохо». Я лишь глаза прикрыл. «Плохо по-настоящему?» За последнее время я несколько раз получал ранения. Один раз умирал, боролся с пытающимся подчинить меня себе инопланетным симбионтом, был жертвой предательства и терял друзей. И этот забавный человечек считает, что какая-то перезагрузка процессора может сравниться с этим. Усмехнувшись, я открыл глаза и посмотрел на японца. «Приступай, Хикару, приступай. Я потерплю».